Долг памяти. Первые две книги романа Виктора Вяткина «Человек рождается дважды» вышли в Магаданском книжном издательстве в 1963-1964 годах. Это значит, те, кто прочитал тогда роман, исключая тогдашних школьников, ныне уже собираются на пенсию. Роман был хорошо принят читательской публикой. Быстро разошелся, осев в домашних библиотеках и больше не переиздавался. Интерес к книге рос, это и понятно. Долгое время тема Колымы была под запретом. А тут автор писал о Колыме, приоткрывая завесу над этим легендарно страшным названием. Писал не только о комсомольцах-добровольцах, но правдиво рассказывал об исправительно-трудовых лагерях Колымы, о заключенных. И мало кто понимал, что книга вышла на последней волне оттепели. Автор работал, он спешил. Ему надо было закончить исповедь, завершить третью книгу. Если бы он знал, что ему придется ждать 25 лет. Рукопись была написана и легла в стол. А наивный читатель все ожидал третьей книги романа Виктора Вяткина. Почти на всех читательских конференциях, встречах писателей и издателей, независимо от конкретной повестки дня, неизменно задавался один и тот же вопрос. Когда выйдет третья книга романа Виктора Вяткина? Сначала ответы были уклончивы. Не знаю, мол, работа идет, время покажет, мы планируем и тому подобное. Затем терпение иссякло, и однажды директор издательства ответил прямо: «Никогда». Но рукопись ходила в списках, не единожды вынималась на свет из издательского портфеля, даже однажды была отредактирована. Издательство не торопилось возвращать ее автору. Как видим, долготерпение вознаградилось. Роман во многом автобиографичен. Автор пишет, не мудрствуя лукаво, о том, что видел сам, что знает точно. Он приехал на Колыму в составе первого комсомольского набора в 1932 году. Работал электротехником в Среднекане, начальником механического городка Южного горно-промышленного управления в Аратукане, позднее директором Аратуканского механического завода. Прожил в наших краях 28 лет. Сейчас в Москве. Автору можно доверять. Он знает события тех лет не понаслышке. В этом одна из причин неугасающего читательского интереса к его книге. У автора точны детали, точны реалии того времени, того быта и стиля жизни, хотя оборотной стороной этой точности подчас является заметный ущерб, наносимый произведению в части художественной. И вообще, что касается художественности, то мы погрешили бы против истины, если бы утверждали, что с ней здесь все в порядке. Роман вторично отредактирован, но даже и это не спасает его от недостатков, свойственных любому произведению, написанному человеком, впервые взявшимся за перо. Читатель-гурман не будет здесь упиваться изысками стиля, смаковать яркую метафору, постигать глубину ассоциаций, удивляться неожиданному сюжетному ходу. Скорее, он обнаружит недостаточный психологизм в лепке образов, либо отсутствие многогранности в созданных характерах. Но тот же придирчивый читатель увидит главное – то, что автору удалось. Колыму тех лет. Реальную, а не книжную, созданную не вымыслом-домыслом, а сотканную из биографий людей, чьи судьбы складывались на глазах автора. Идеи перестройки дали жизнь не только этому роману. Но мы пока еще лишь на пороге становления большой литературы о Колыме, литературы без недомолвок. Высокие и горькие страницы истории нашего края принадлежат истории страны. На этих страницах есть место и для вечных строчек, написанных мастерами пера, и для подлинных свидетельств очевидца, честно выполнившего свой долг памяти. Альберт Мифтахутдинов. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Октябрь 2011 год. Читала Саша Жукова.